Глава 7. Поезд подошел к Саксаулу по расписанию. Ярослав, лежа на верхней полке, смотрел, как наплывают на пути грязные домишки, расписанные дембельскими лозунгами бетонные заборы, какие-то совершенно ужасные ларьки, уставленные бутылками с радужными этикетками. В Азии даже поддельное спиртное несет в себе некую гарун-аль-рашидовскую пышность. «Пам-парам-пам!» промычал Слава, глядя в окно. «Прекрасная местность. Ты хотел бы здесь жить? Тихо, уединенно. Можно думать и писать о вечном. А поезда все идут с востока на запад, из запада на восток». Ярослав не отреагировал. Поездка в поезде через степь всегда нагоняла на него тоску. «Как ты думаешь, москвичи поверят, что есть город под названием Саксаул?» Они вначале будут долго вспоминать, что это такое. Да, вероятно. Старушка собралась уже с час назад. В недрах объемистой сумки исчезли почти нетронутые продукты, бесформенное толстое пальто было накинуто на плечи. Слава добродушно посмотрел на старуху. Предложил. «Может, вам помочь выйти?» «Спасибо», — очень чисто ответила та, покачав головой. Ярослав даже вздрогнул от неожиданности. Ощущение, что старушка не знала русского языка, уже успело устояться. Поезд медленно затормозил, за окнами забегали торговки с сумками и бережно укутанными кастрюлями. Ярослав поежился, глядя в окно. Что-то столь беспросветное и холодное было в этой суете, затерянной в степях станции, что-то унылое и бесконечное, длящееся, казалось, от сотворения времен и не способное кончиться никогда. Это казалось ему самым страшным в любой поездке на поезде. Крошечные станции и городишки, где живут вынужденные жить люди. «Помнишь, как Геннадий говорил?» — неожиданно спросил Слава. Ярослав кивнул. Тогда он ехал домой из Сибири с одной из тех писательских конференций, на которые какой-то меценат выделил несколько тысяч зеленых. Часть пути он ехал с Геннадием Мартовым, фантастом из Новосибирска. Когда они проезжали такое же городишко, только утонувший не в степи, а в тайге, Геннадий, глядя в окно на шатающегося железнодорожника с полной сеткой бережно собранных бутылок, сказал: «А ведь это я мог здесь идти. С печатью вырождения на лице». Оказалось, что из этого городка он родом. Конечно, глядя на импозантного Мартова, который мог даже пиво из горлышка пить с выражением усталого аристократизма, представить его на перроне в рваном ватнике было невозможно. А вот наоборот. Ярослав, тогда еще совсем пацан, привыкающий к ощущению добродушных похлопываний по плечам от метров, смотрел на ничего не подозревающего мужичка, бредущего по перрону. И представлял его здесь, в купе, лениво раскинувшимся на полке и излагающим. «Когда я был в Куала-Лумпуре, довелось нам попробовать тот самый знаменитый плод дуриан». «Кто в силах это изменить?» — спросил Ярослав. «Никто», — безразлично ответил Слава. Дверь купе дернулась, уползая в сторону. Старушка поднялась, часто кивая входящим мужчинам. «У тебя, кстати, тоже был этот шанс», — наблюдая, как вошедшие извлекают из-под койки объемистые баулы, — сказал Слава. «Навсегда остаться в маленьком городе среди степей». «Что же, я виноват, что выбрал иное?» «Нет. По крайней мере, ты научился дарить новые жизни. Всем, кто возьмет в руки твою книгу, и на день-другой вырвется с полустанка спящего в степях». «Куда? В параллельный мир с мечами и драконами? В космос?» «Ну и что? С каких пор ты стал комплексовать? Ты думаешь, больше пользы принесет описание реальности? Этого городка, где ветер кружит пыль растраченных жизней, где отмерены все пути, где люди вынуждены жить маленькими радостями доставшейся судьбы? Зачем? Тогда можно дать им то, что недоступно никому». Старушка уже выплыла из купе. Мужчины, закинув сумки на плечи, протискивались в дверь. Выходящий последним кивнул им. «Судьбы нет, Слава». «Да, конечно. Точнее, мы сами ее творим. Давай уж обходиться без банальностей. Миллион факторов влияет на каждый наш шаг, на его допустимость. Вряд ли воля и мечты играют большую роль, чем случайность. Они замолчали. Надолго. И даже когда поезд уполз со станции Саксаул, ни Ярослав, ни визитер не сказали ни слова. Лишь смотрели на осень, неумолимо наступавшую на степь. Это было очень незаметное наступление, ибо степь и так была осенью.